Слава нашему Господу! Мы сегодня имеем воскресное служение, и мы, народ Божий, здесь, на этом месте, вы знаете, чтобы получать благословение Божье, чтобы нам питаться этой пищей, чтобы нам иметь благословение, нам, как дальше нам жить, что нужно делать. Вы знаете, сегодня, как никогда, мы видим насущную нужду в том, чтобы Церковь Божья преображалась и имела благословение, имела вот целенаправленность, чтобы нам донести Слово Божье до тех людей, которые еще не знают Бога. Я прочитаю место Писания, записано у Матфея, 25 глава. Здесь Иисус, когда был с учениками, Он говорил много о последнем времени. И после этих моментов Он говорил притчи, и притча о верных людях. И здесь 14 стихом написаны такие слова. «Ибо Он поступит», 25 глава Матфея, «Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивши 5 талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же поступивший и 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И просчет, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов я дал, ты дал мне, вот другие 5 талантов, я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Пошедший также, получивший 2 таланта, сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта, я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел, получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришедь, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». И дальше: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказал это, возгласил: «Кто имеет уши да слышит, пусть слышит». Серьезное предупреждение, да? Мы имеем, мы Церковь Божия, мы народ Божий. Но отношение, это он говорил ученикам, это были люди. Люди были, кто верил, кто, может быть, еще не принимал его как Мессию. Но он говорил тем людям, которые принимали спасение. И приняли его спасение, приняли его как, то есть благословение, как Мессию. Тот, который пришел на эту землю спасти людей. И здесь одна часть, когда мы смотрим, человек имеет спасение, да? Покаялся, спасен, хорошо, да? Мы имеем спасение. Те, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми его, дети его, да? Это хорошо. Но другая часть, мы смотрим, когда человек получает отдых, спасение, это не так еще все просто. Надо крещение Духом Святым. Вот если ты крещен Духом Святым, вот тут точно ты спасен. Вы знаете, человек получил крещение Духом Святым, и говорит: «Я духовный, Бог крестил меня Духом Святым, и я молюсь Ему, и Он мне Отец, и взываю к Нему, и Он ко мне». Одна, другая часть, вы знаете, вроде спасен, успокоившись. Но здесь он говорит о том, что каждому дал свои таланты. И здесь кто-то взял 5, 2 и 1. И все те в два раза умножили, сделали. И дальше мы видим, кто-то один скрыл свой талант, да? Да я, говорит, бездарный, мне ничего, я ничего не могу делать, да? Но посмотрите, как Бог смотрит на людей. Это можно сказать, что это спасенные люди, да? Таланты – это спасенные люди, да? Другой вопрос тогда можем задать. Вроде спасенный человек, и дальше, может ли спасенный человек потерять свое спасение, если он будет пренебрегать теми принципами, которые Бог дает Церкви Божией? Может потерять или не может? Здесь мы видим, что а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ну, Господи, а что это? Вы знаете, здесь говорит нечто дано для Церкви Божьей. Церковь Божья, мы думаем, о, пришел на собрание, я знаю свое место, где я сижу. Вот там, а если кто сел, подожди, подвинься, я здесь сижу, это мое место. И пришел, на следующее воскресенье еще раз пришел. Вы знаете, Церковь Божья, она предназначена для чего-то. Вы, как живые камни, устрояете себе дом духовный, священство святое. То есть у Бога есть план для церкви, это как организм, и она делает что-то на этой земле. И это очень важно. Вы знаете, нет Бога бездарных. Бог каждому дал что-то, и каждый за свое, что он имеет, ответит пред ним. И здесь мы видим, как Бог говорит в Псалме 100-6 стихом, «Глаза мои на верных земли, чтобы видеть, чье сердце вполне предано Господу». Здесь Бог говорит, глаза мои на верной земле. И тема, которую я хотел бы к молитве призвать, это верность. Верность – это важное качество в жизни человека или нет? Христианина – важно или нет? Мы видим, что Бог говорит, что об домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я однажды говорил студентам, студенты, когда они учатся, занимаются, вы, говорите, так хотите получить хорошую оценку и готовы списать, делать все то, что нельзя делать. Вы думаете, спишите и получите 5, будете благословены у Бога. Да лучше 2 получи, ну даже если ты не смог ответить правильно, потом поправишь, сделаешь, но никогда не делай неправильные вещи. Другие части, если ты пришел учиться, то ты учись от самого начала до самого конца, не уходи. Куда-то туда надо, вы знаете, верность вся в малом. Как ты хочешь что-то от Бога дальше, если ты не посещаешь учебу, не пренебрегаешь теми принципами, которые даны очень важно для каждого из нас. В малом будь верен. В молитве, в общении, в Слове Божьем верен. Вот на Даниила, посмотрите, это пример верности, да? Он в молитве, он надо 3 раза молиться, он 3 раза молится. Если даже указ, такой строгий указ, где нельзя было молиться, вот, потому что был такой указ, они были в плену, но он был верный в малом. Посмотрите, какие он имел благословения. Все хотят иметь благословение, как имел Даниил. И Давид, и Даниил. Все хотели бы, но он платил цену. И эта верность важна в малом. В разных принципах его жизни, в молитве, в общении, в верности. Он был в мал, и дальше говорит, над многим тебя поставлю. Бог хочет сегодня говорить, потому что он есть верный. И он хочет о детей верности, правильности. Вы знаете, и в наших каждодневном хождении пред Богом, в доме, на работе, в семье. Да, мы в церкви, может быть одни, а в доме другие. Но если в церкви, так и в доме. Мы не меняемся. Верные люди, они не меняются. И у Бога, Бог хочет сегодня нечто, говорит. Вы знаете, очень важная часть. Что нужно для того, чтобы быть верным? Одна из важных моментов верности – это слышать, что Бог тебе говорит, да? Потому что как, если ты не будешь слышать, что тебе Бог будет говорить? Важно слышать то, что Бог говорит. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И мы смотрим даже, написано «от домостроителей». Есть верхние какие-то части, и мы говорим о служителях, которые особенно, как написано в Писании, что образцом для верных в слове, в духе, и дальше в вере и в чистоте. Это апостол Павел говорит Тимофею: будь образцом для верных в слове, в духе, в вере, в чистоте. Есть какие-то конкретные части, которые мы должны иметь образцом веры. И здесь мы, когда смотрим, действительно требуется, чтобы мы были верны. Вы представляете, что Бог что-то заговорил, сказал Ною. Ной это был, вы знаете, один человек, который услышал Бога. Он был, ходил праведно пред Богом. И Бог что-то сказал, что будет потоп на этой земле. И строй ковчег. Вы знаете, чтобы написано, он понимал, что будет потоп, и надо строить. И там лишь бы как-нибудь построить не получится. В этом ковчеге ты будешь. И дальше будет потом, как ты будешь строить, написано, осмолить. Там дерево гохвер, там конкретные какие-то установления, как Бог сказал, нужно делать. Делать так, как надо делать. Не делай лишь бы как. Вы знаете, одно дело, если знал бы, что я там, один говорит, я строил себе квартиру, и он строил 9 этажей, там и все, он был там строитель, главное лицо, и, вы знаете, и говорит, я делал там как попало, там где-то цемента не давал, где-то того, и получилось, что он сам, ему дали эту квартиру, где там не хватало ни цемента, ни того. Говорит, если бы я знал, что я тут буду, в этой квартире, я бы ее сделал бы хорошо, да? Вот этот человек понял, говорит, если бы я знал. А здесь Ной строит ковчег. И Бог сказал, будет потоп. И тебе нужно слышать то, что Бог говорит, и сделать так, как Бог говорит. И сделать не просто, а сделать так, как надо сделать. Вы знаете, верным в этом деле написано, и сделал Ной все, что говорил ему Бог. Он не говорил, это нужно, это не нужно, это, может быть, обойдется и так. Все, как надо, сделал. Вы знаете, и это было благословение и спасение, потому что он был в этом ковчеге. Его дети были в этом ковчеге. И здесь сказано, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. В верности одно важное качество. Какое? Послушание, да? Мы знаем, что без послушания мы не сможем быть верным. Многие люди говорят, это такое трудно. Бывает, иногда что-то хочется послушать, что-то не хочется. Некоторые мужья говорят, вы знаете, вот недавно на этой неделе был женский день. Кто как в мире говорит, это женский день. Другие говорят, это день матери. Знаете, каждый раз, ну хорошо, женщинам дарить прекрасные там цветы, и чтобы это было не один день, а каждый день. Мы делали для наших женщин, для наших... Это хорошо. Хорошо это или нет? Хорошо. Но там другая, вы знаете, когда мы видим, что послушание, и некоторые люди говорят такие моменты, когда мы смотрим по поводу послушания, есть одна часть, что нужно обратить внимание. Вот есть такие, вот образцом в слове, верным в слове, когда говорится о женщинах, мне говорят, надо равенство, мы одинаковы пред Богом. Я говорю, вы знаете, как трудно быть послушным женщине-мужу. Да? Ну, послушайся, даже если ты умнее, послушайся, если муж говорит то или другое. Да? И написано, нет ни уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского пола, ибо все одно во Христе. Это такой пример, знаете, такое для них слово ободрение. Вот что мы имеем. Одно, никакого различения, мы одинаковы. Я говорю, а посмотрите, женщина равны в искуплении, да, на небе, там нету сказано, но мы на земле, и на земле дети послушны родителям, да, жена мужу, Христос, написано, мы видим лесенка, и это послушание, и мы, вы знаете, и так тяжело. И брат, который однажды свидетельствовал, послушаться, равно, одинаковые права, и что хочу, то и делаю. Это неправильно. И однажды студентки, библейского института, они за свое права, за свое равенство, одинаковые хотим права. Так какие, я говорю, неправильно. И они так отстаивали, 10 студенток отстаивали эти права, что когда они вышли замуж, развелись они со своими мужьями, дети их выросли, тоже развелись. Вы знаете, когда мы неверны в своих правильных, то есть правильных моментах в жизни, по Писанию, если мы будем говорить по Слову Божьему, дальше будет коллапс. Будет проблема. И будем знать, почему это проблема. Так трудно написано, когда Иисус говорил: «Отче, да минует чаша сия, впрочем, не как я хочу, как ты». Мы можем иметь много желаний, как дети, как женщины, но очень важно должна быть централизация. Бог призывает к порядку. И мы видим, что действительно послушание, это подчинение своей воле воле другого. Признание чужого авторитета и узнавать, какая воля того, под кем ты. И это очень важно. А у нас авторитет Бог. И мы знаем, что Бог хочет сегодня для тебя и для меня. Что Он хочет сегодня, знаете? И да, для этого важно, чтобы быть верным, важно послушание. Потому что без послушания невозможно. Написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Хотя одна часть, он послушался, но включает и веру нашей жизни. Быть верным, это не говорит о том, что послушался, это и вера наша. Вера и послушание. Послушание и вера, они идут вместе, чтобы быть верным. Ной послушался, сделал так. Вот эти таланты, они послушались, они услышали, они послушались и сделали так. Это верность. Будь верным в малом, над многим тебя поставлю. Вы знаете, это важная часть. А почему мы это делаем? А зачем мы это делаем? Вы знаете, можем мы говорить, да слушайся, да делай жене, детям. Не потому, что мы говорим или как указываем, а потому, что мы любим. Вы знаете, связывающее звено всего этого, это любовь, как раствор, как кирпичики, которые соединяют дом. Вы знаете, вот связывающее вещество, это раствор, вот такая любовь. Любовь может связывать друг с другом, как церковь, и тогда будет благословение, твое строение. Мы делаем потому, что мы любим. Без любви мы не сможем ничего построить, ни в доме, ни в семье, ни в церкви, нигде. Любите друг друга. Это указание. И верность в этом, вы знаете, не потому, что мне понравился кто-то, а кто-то не понравился. Мы любим, потому что Бог есть любовь. И Он любил нас и любит нас, какие мы есть. А мы иногда выбираем по чувствам, кто-то сказал нам слово, может быть, неправильное, может, правильное. Вы знаете, мы разные, и мы реагируем на эти слова. А почему мы реагируем? А что нас так засыпает? Вы знаете, мы должны быть любить без всяких условий. Без всяких, потому что Бог любит нас такие, какие мы есть. И дальше, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Дальше мы видим, что действительно, когда мы смотрим, такая часть, одна написана. И также, если посмотреть, одно из еще важных моментов в верности, это и страдание. Нам дано не только веровать, а и страдать. И если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Да? Мы смотрим в нашей жизни, когда мы проходим разные моменты, трудные моменты, испытания. Верующие проходят испытания или трудности? Проходят. Хотя мы знаем, что Бог с нами, Он не оставляет нас, не покидает. Но мы проходим различного рода испытания. И я прочитаю место Писания еще в Откровении написано, 2 главе, с 10 стиха. «Не бойся ничего тебе, что надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Здесь говорит о людях верных, то да, будут и такие моменты в нашей жизни, и как темница, и дьявол будет какое-то воздействие на народ Божий, и будете иметь скорбь. Господи, это кому? К нам? Вы знаете, я знаю многих людей, которые говорят, мы скорбеть, мы не хотим никаких. Вы знаете, они не хотят скорбеть. И любые слова, любые проповеди, что какие-то скорби церковь будет проходить, они, мы не хотим слушать. Но написано, вы будете иметь, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Хоть ты хочешь это слушать, хоть не хочешь, хотя написано в Писании. Евреям 5:8, хотя он и сын, однако страданиями своими навык к послушанию. Посмотрите, послушание и страдания, они идут вместе. Да будет воля твоя, не как я хочу, но как ты. Это и есть послушание, и вы знаете, послушание в страдании, не как я хочу. И здесь мы видим, что да, как и Моисей решил лучше страдать с народом Божьим, нежели какие-то временные блага быть, то есть иметь на этой земле. И дальше мы, это важная часть нашей жизни. И это есть благословение. Но Бог хочет, говорит, я, будь верен до смерти, то есть верным, сколько мы должны быть верным. А человек покаялся, принял водное крещение, а сколько времени нужно, чтобы он был верным, да? Сколько? До смерти. То есть верным до смерти. И этому нужно учиться. Но если ты в малом верен, Бог говорит, над многим тебя поставлю. Вот. И хотя для этого важно, для нас имеет значение. Нам, чтобы нам быть верным, мы должны сами прилагать усилия, любить, прощать. Знаете, если смотреть на Даниила, да, нетрудно, то есть нелегко было в его жизни, вот пройдя этот путь, жизненный путь свой в молодом возрасте, но он оказался верным. В плену трудности, испытания, знаете, различного рода испытания. Не было рядом ни близких таких, которые бы, то есть родных, и это было большое испытание, но он был верным. Он был знал, кого, вот я знаю, кого я уверовал. Если посмотреть даже и Иов, в своих страданиях, он, вы знаете, он был верен. Я знаю, что мой Искупитель жив. В страдании своем он был верен. И дальше мы видим вердикт Бога по отношению Иова. Не так, горит гнев мой на трех мужей, что они не так верно говорили, как раб мой Иов. Знать Бога, знать, быть верным Ему. Чтобы быть верным Богу, нужно знать Бога, да? Что Бог хочет, да? Вот если мы знаем, какой Бог, если Он прощает, мы знаем, Бог прощает, значит, я должен прощать. Если Бог, Он любит, значит, я должен любить. Если Бог говорит, что Он послушен Отцу, я должен быть послушен, это благословение. Это нужно принять, это благословение. Если Бог есть, Он святой Бог, значит, я тоже должен чисто и свято ходить, хранить себя. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Нужна любовь, для этого нужна любовь. Вы знаете, вот на этом месте мы, чтобы нам, как описано в Тимофея, будь образцом для верных в слове, в духе, в вере и чистоте. В слове, в духе, в вере и в чистоте. Четыре важных фактора, которые сказаны Тимофею. И сегодня это также сказано для церкви и для народа Божьего. Все мы говорим о том, что Иисус идет на эту землю. События разворачиваются. Что мы здесь видим на Украине, что в Европе, что во всем мире говорит о Его втором пришествии на эту землю. И Господь что-то оставил для церкви, какое-то намерение. Я имею намерение о тебе. Намерение во благо, чтобы дать будущность и надежду. И Он хочет, чтобы Божье намерение исполнилось в твоей жизни. Чтобы был бы ты тот, который предстанешь однажды пред Богом. И когда Бог скажет, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. И самое главное, чтобы не закопать то, что Бог дал тебе. И у Бога не бывает бездарных людей. Бог, Он всегда, каждый из нас, Он служит тем даром, которым Бог дал каждому из нас. И знаете, а сегодня нам нужно научиться, Господи, мы видим много вещей, то есть моментов в нашей жизни, где нам нужно поправить свои светильники. И написано, бодрствуйте, трезвитесь, молитесь. Знаете, это важное побуждение, чтобы мы были, научились, как Даниил. Он начинал слово с верности, с молитвы, и это постоянство было в молитве. Так трудно в последнее время иметь постоянство. Если сказал, что нужно время для молитвы, значит молитвы. Если чтение Слова Божьего, значит чтение Слова Божьего. Если посещение других, это время для посещения. Народ Божий, как вы думаете, дисциплина должна быть у верующего человека, у дитя Божьего или нет? Это важно или не важно? Вы знаете, если бы апостолы были недисциплинированы, к чему бы они пришли? Иисус говорит, одно, они пошли свое дело делать, ну мы же хорошее какое-то дело делаем, да? Мы что, неплохое дело делаем? И пошли что-то делать. А Иисус послал совсем за другим, например, за хлебами, за столами, там, за разными, то есть, когда какие-то поручения давал ученикам. Но дисциплина – важная часть. Если Бог говорит что-то, если и также в церкви есть устроение, нам нужно в малом быть уверен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. А если этого еще нет, Господи, мы на пути. Мы хотим преображения твоего. Мы хотим научиться. Я говорю, обручу тебя верности. Потому что Он есть верный свидетель. Может быть, мы неверны в словах, в поступках, в нашей жизни. Господи, прости нас. Очисти наши сердца, наш разум, наши мысли. Я научу тебя верности. Он верный, и Он хочет, чтобы ты также был верным. Я хотел бы призвать народ Божий к молитве. Мы встанем на наши ноги. Мы попросим у Бога благословения, чтобы Бог посетил и совершил свою работу. Чтобы церковь Божья устроялась, чтобы дело Его распространялось, слово спасения распространялось. А для этого, а кого послать? Кто пойдет за меня? Кто пойдет? Но Бог ищет, и мы будем молиться.